8 сентября в Пхеньяне в Народном дворце культуры состоялось центральное заседание в честь 68-летия со дня основания КНДР. В нем приняли участие Ким Юн Нам, Хван Джун Су, Пак Пон Джу и другие ответственные работники партии государства и армии, председатель дружественной политической партии, представители центральных руководящих органов партии в городе Пхеньянь, депутаты Верховного народного собрания, представители органов партии, вооруженных сил и власти, общественных организаций, министерств и центральных ведомств, столичных учреждений и промышленных предприятий, новаторы и производства, члены семей павших революционеров, поздравительная группа корейцы в Японии, зарубежные корейцы и представитель Пхеньянского отделения антиимпериалического национально-демократического фронта. На заседание приглашены представители дипмиссий разных стран и международных организаций, военные атташе в Пхеньяне, член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи и премьер Кабинета министров Корейской Народно-демократической Республики Пак Пон Джу выступил с докладом. Он сказал: «Великим Ким Ир Сену и Ким Чен Иру принадлежат бессмертные заслуги. Под их руководством наша республика приобрела идейно-политическую и военно-экономическую силу, с которой она может процветать из века в век. Они, видя в единодушии сплоченности краеугольный камень нашего социализма и основу основ строительства могучего государства, всемирно укрепили субъективные силы революции и как монолит упрочили идейно-политическую базу республики. Во весь период руководства революции они, ставя во главу угла военной дела, уделяли первоочередное внимание на умножение обороноспособности страны и таким образом превратили Народную армию в непобедимую Пектусанскую революционную армию, а нашу родину в мировую военную державу. Ким Ир Сен и Ким Чен Ир, приняв воссоединение страны за первейшее патриотическое дело, до последних дней жизни делали все от себя зависящее для того, чтобы доставить потомкам в наследство объединенную родину. Они энергичной внешней политической деятельностью внесли бессмертный вклад в дело самостоятельности всех стран мира. Сегодня наша республика, ведомая Ким Чен Ыном, переживает эру бурного развития в построении могучего социалистического государства. Никто не в силах приостановить динамичное шествие ведомых маршалом Ким Чен Ыном армии и народа Кореи, направленной на строительство могучего социалистического государства, подчеркнул Пак Пон Чжу.